Маленькая империя Большого Султана. 8 июня 2009 года, 18 июня 2009 года, Бруней, Дарус-Салам. Это крошечная страна на берегу Китайского моря, анклав внутри малазийского Сарвака, владеет уникальными природными запасами нефти и газа. Прежде чем попасть в султанат Бруней, я тщетно пытался разыскать его на карте мира. И вот почему все, что известно об этом микрогосударстве на острове Борнео, так это то, что оно живет под колпаком зазнавшегося султана, который слишком занят подсчетом своих нефтедолларов. Следует сказать, что папаша, великий Омар Али Сайфуддин, был настоящим пройдохой. Когда британские завоеватели убрались из этих мест, чтобы создать британскую Малайю, он понял, что рискует утратить монополию в разработке своих нефтяных скважин и быстренько подался под британский протекторат. До 1984 года Бруней сохранял свое положение, и потомок султана, юный Хасанал Болхиах Муиз Уддин Ваддаулах, оказался сегодня на вершине списка самых обеспеченных людей на планете. Ему принадлежит более 5000 автомобилей класса люкс. Интересно, что он с ними делает на такой крошечной территории? Эта история кажется мне настолько возмутительной, что зла не хватает. У семьи, пригласившей меня переночевать в своем уютном доме, я поинтересовался, какой он? Их великий султан. «Мы очень любим его величество», — последовал ответ. «Он добр и щедр к нам». Судя по тону, пронизанному благодарностью и почтением, сказанное ими чистая правда. Жители Брунея считаются одними из самых богатых во всей Азии, и даже если у них толком нет никаких свобод, в действительности совсем никаких, то по меньшей мере у них есть бесплатное образование и здравоохранение. Любопытно, что даже здесь еще не удалось положить конец нищете. 20% жителей живут за чертой бедности. А что вы хотели? Нельзя же одновременно летать на Боинге 747, украшенном золотом и хрусталем, и при этом прокормить все свое население. Однако это никого не беспокоит. В особенности компанию Shell, которая сохраняет, поди пойми, монополию на добычу нефти в этой стране. А султан Брунея получает за это поистине королевские откаты. И все довольны. В городе Бандар-Сери-Бегаван, столице этого государства, я встречаю одного очень энергичного человека европейской наружности, который, выбравшись из своего длинного универсала, бросается мне навстречу, изъясняясь на очень плохом французском. Алан, преподаватель из Австралии, доживает здесь последние месяцы своей командировки и приглашает меня навестить его дом, где я смогу познакомиться с его женой. Бедняга Алан. Месяцами он помирал от скуки в этой мусульманской стране очень строгих нравов, где запрещено абсолютно все – свинина, алкоголь, развлечения девочки, и это всерьез ударило по его чувству меры. Он рад хоть как-то развлечься и приглашает меня присоединиться к компании его соотечественников и коллег, работающих здесь же в Международном колледже. Примечание. На территории Брунея нет специальных учебных заведений для детей иностранных граждан, как в других странах. Поэтому все приезжие школьники, например, дети дипломатов, учатся в так называемом Международном колледже. Конец примечания. Мы все вместе отправляемся на прогулку по традиционной брунейской деревне, стоящей на воде. Более 40 тысяч человек живут в этом квартале, где все дома построены на сваях. Это азиатская Венеция, совсем не роскошное место, что неудивительно. Все средства пущены на строительство королевского дворца. И с этими словами мой веселый гид указывает на гигантский золоченый купол, виднеющийся вдали. Он обошелся казне в 350 миллионов долларов. А состоит эта безделушка из 1788 комнат и покоев. «М-да, вот уж размах так размах», — бормочу я про себя. «Но я еще толком ничего не видел. Наутро Алан приглашает меня посмотреть на самое бестолковое из самых роскошных зданий в мире — отель «Эмпайр», который выстроил брат султана Джеффри, когда занимал должность министра финансов Брунея. Этот дворец предназначался для приема почетных гостей главы государства. Видимо, в королевском дворце было все-таки тесновато. Строительство этой красотищи обошлось государству в 1 миллиард 600 миллионов долларов. В обществе так активно обсуждали эту гигантоманию братца вкупе с нецелевым использованием государственных средств, что доброму султану пришлось отправить Джеффри в отставку. В Брунее налогов никто не платит, так что не нашлось ни одного желающего прокомментировать эту историю. С приходом сумерек мы сидим и на все лады потешаемся над местным тропическим фруктом с убийственным запахом. Он называется дуриан. Я решил попотчевать им моих новых друзей, намереваясь при этом запечатлеть на фото выражение их лиц. В Брунее приходится смеяться над пустяками. Обаятельный Алан провожает меня почти до самых городских ворот, и я покидаю столицу, не оборачиваясь, но прекрасно чувствуя, как он провожает меня взглядом и как сильно ему тоже хочется уехать отсюда.